В Нижнем парке было пустынно. Бесстрастно глядели с пьедесталов античные изваяния. Орлов, увидев издали фигуру часового, круто завернул в боковую аллею. Впереди лестница. Раз, два, три. Раз, два, три. Обойдя фрейлинский корпус, двинулись вдоль одноэтажных служебных помещений. Здесь тоже было пустынно. Косые лучи восходящего солнца пробивались сквозь зелень деревьев, окаймляющих улицу. Прошли через громадные чугунные ворота и вышли на дорогу. Здесь уже людно. Рабочие везут тачки, другие идут с граблями. Императрица низко опускает голову, чтобы ее не узнали. Но нет, у этих людей свои заботы. Им нет дела до этой странной группы господ, торопливо идущих в столь ранний час. На обочине дороги стоит карета. Бибиков проворно открывает дверцу. Екатерина вместе с Шаргородской усаживается в экипаж. Слышно, как Орлов, севший на козлы вместо кучера, переговаривается о чем-то со Шкуриным, вскочившим на запятки. Экипаж трогается, Бибиков следует рядом верхом. По дороге Шаргородская, несмотря на тряскую езду, ловко убирает волосы Екатерины. Императрица закрыла глаза. Лицо спокойно. Она размышляет. В измайловском полку все как нельзя лучше. Жаль, что Разумовский пока в свите императора. Но он найдет способ вернуться. В Семеновском полку и в конной гвардии тоже все хорошо. О полевых полках позаботится Волконский. Затруднения могут быть только от Преображенского полка. Но быстрота действий должна все обезопасить. Император? О, он ни на что не способен, и его нечего опасаться. Один лишь Миних идет в счет. Итак, скорее в Петербург. Проехали Стрельну, приближались к Сергиевой пустыне. Кучер беспрестанно понукал лошадей, но они бежали неровной рысью, потом побрели шагом, а затем и вовсе остановились. Стало слышно, как Орлов потребовал у кучера вожжи и начал яростно наклёстывать лошадей. Они резко рванулись вперед. Потом был сильный толчок, и карета стала. — Катерина Ивановна, что там такое? — Беда, Ваше Величество. «Одна лошадь упала, другая еле на ногах держится», — отвечала Шаргородская, выглядывая из карет. Пока Шкурин и подоспевшие к нему Бибиков возились с лошадьми, Орлов пошел вперед по дороге. Издалека донеслись голоса. «Эй, дядя, распрягай лошадей!» «Ты чего, барин, ольдихнулся? Ступай по добру, по здорову!» «Ну ты, деревенщина, слезай с телеги!» «Эй, барин, не замай! Как раз кнута отведаешь!» Шаргородская выскочила из кареты и увидела, как Орлов отбросил своего противника на обочину дороги. Трое мужчин быстро перепрягли лошадей. «Господи! Прости мою душу грешную!» — сказал Орлов, влезая на козлы. Карета покатила вперед. «Государь-братец, здравствуй!» — закричал Алексей с козел и круто остановил лошадей. В раскрывшейся дверце кареты появилось красное от вина лицо Григория Орлова. «Государыня, пожалуй, к нам!» И вот Екатерина уже в открытой коляске, а Григорий становится на подножку. Коляска въезжает на Калинкин мост и громыхает по дощатому настилу. Показываются бревенчатые светлицы измайловского полка. Кони, фыркая, выносят коляску на плац. Барабан резко бьет призывную дробь. Солдаты и офицеры, десятки, сотни людей со всех сторон бегут к коляске. Матушка приехала! Императрица встает. Обрывается барабанная дробь.